— возмущалась Рина. «Все мы были гениями, когда под стол пешком ходили, а выросли и оказались обыкновенными людьми, более чем заурядными». «И что ты предлагаешь?» «Искусство. Вот единственный путь, который может вывести из этой серенькой жизни. Может быть, поговоришь с кем-нибудь? У тебя же есть связи». «А кто нужен?» — спросил Марк. «Да кто угодно. Какая разница?» «Разница большая», — строго сказал он. «Решать будет Дара. Ей жить». И Регина взялась за дело. Сначала она определила Дару в студию к художнику, которому Марк неделю назад оказал бесценную услугу. Отремонтировал заграничный кухонный агрегат, выпекающий по утрам булочки. 3 урока подряд художник мучился с Дашей в знак благодарности. Но девочка сама спасла положение, объявив, что рисовать никогда не научится. Тогда Регина отвела ее в литературный кружок, организованный молоденькой, малоизвестной поэтессой у себя на дому. В результате Дара перестала мыть руки перед едой, приобрела на карманные деньги у поэтессы, которая легко совмещала поэзию с фарцовкой, замызганные, протертые чуть не до дыр джинсы, а по выходным уносила завтрак в свою комнату и уплетала там омлет, лежа на незаправленной постели. При этом за месяц занятий она не написала ни строчки. Регина вздохнула, выбросила потихоньку рваные джинсы и открыла театральный сезон. Балет поразил Дашу до глубины души. «Папа, ты не представляешь, как они топают на сцене, как слоны. По телевизору-то не слышно, зато в зале...» Детские утренние спектакли ее убаюкивали. Лишь только заканчивался антракт и начиналось второе действие, она клала голову Регине на плечо и засыпала. В середине сентября Регине подвернулись билеты на концерт Елены Образцовой. К тому времени она уже начала склоняться к мысли, что Даша все-таки станет ядерщиком. В филармонии Дарья плюхнулась на стул в последнем ряду и поморщилась. Сцены ей было не видно. Она демонстративно зевнула и прикрыла глаза. Когда на сцену вышла знаменитая певица и зал взорвался овациями, Даша не шевельнулась. Но когда та начала петь... Дара сначала не поняла, что происходит. То ли ей стало холодно вдруг, и по телу поползли мурашки, то ли она заболела в одночасье. Внутри что-то пульсировало, сжимая сердце в тиски, заставляя падать вниз, а потом снова взмывать куда-то к самому горлу. Дара сжала виски и, сообразив, наконец, где источник ее предсмертной агонии, а именно так она оценила свое состояние, порывисто встала. Ей хотелось разобраться, что же творится на сцене. Началось ли там тоже землетрясение, или оно происходит исключительно у нее внутри? Ей хотелось увидеть женщину, которая так безжалостно перевернула ее душу. Ей хотелось всю жизнь теперь смотреть на нее, слушать только ее. Когда концерт окончился, ладони у Дары горели. Она готова была расцеловать всех людей, толпящихся в гардеробе, за то, что они разделяли ее потрясение, ее восторг. Они казались ей самыми родными. «Я хочу петь, как она», — заявила Дара дома отцу. «Будешь», — легко пообещал он. Регина возмутилась. «Это не так просто», — сказала она, сдерживая раздражение. «Для этого нужно много учиться, нужно закончить музыкальную школу, потом училище, потом консерваторию и много-много работать». «Я не хочу работать. Я хочу петь», — объяснила Даша, удивляясь ее непонятливости. «Пение — это тоже работа», — сказала Регина. «Нет», — ответила Дара, — «пение — это счастье». Приближался Новый год. О приеме в музыкальную школу не могло быть и речи до сентября.